Глава вторая. Игорь Александрович Горин был везучим человеком. Ему исполнилось 33 года, когда он возглавил краевую гостелерадиокомпанию. Головокружительный карьерный взлет. Он получил сложное хозяйство в виде двухэтажного здания и хозяйственных пристроек, гаража с десятком легковых машин, бесконечного количества офисов, требующих ремонта, монтажных, напичканных электроникой, а главное – штат сотрудников, который насчитывал почти 500 человек. Человеческий материал был разный. Творческие работники, журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, звукорежиссеры, ассистенты режиссеров, подсобный персонал, водители, плотники, рабочие в павильоне, а еще гримеры, парикмахеры, секретари, повара, уборщицы. Среди творческих работников много было амбициозной молодежи, но основная масса состояла все же из старых, прочно окопавшихся у телевизионной кормушки сотрудников, которые ревниво относились к новичкам и, постоянно интригуя между собой и зависти, объединялись, чтобы выжить какую-нибудь очередную молоденькую корреспондентку, широко открытыми наивными глазами, глядящую на мир. В итоге на Олимпе местной журналистики оставались самые стервозные и толстокожие, которым, как говорится, палец в рот не клади, потому как сами кого угодно съедят и не поддавятся. Однако надо отдать должное старой гвардии. Большая часть действительно состояла из настоящих профессионалов. Многие проработали здесь не один десяток лет, а кто-то и вообще стоял у истоков телевидения. И вдруг над ними возносится молодой руководитель, в то время как каждый на этом месте видит исключительно себя. Игорь Александрович сразу стал держаться определенной линии поведения. Никакого панибратства или преклонения перед заслуженными стариками. Подчеркнутая бесстрастность, ледяная вежливость, элегантная надменность. Рост он был выше среднего, хорошо сложен, темноволосый, с бледным, строгим и довольно привлекательным лицом, правильными несколько суховатыми чертами, небольшими серыми глазами, пронзительным умным взглядом. Его тонкие губы никогда не трогала улыбка. Про таких, говорят, застегнут на все пуговицы. Носил он костюмы темных расцветок, неизменно черные галстуки и кристально чистые рубашки. До сих пор все доставалось ему легко, как-то само собой, не требуя особых усилий с его стороны. Окончив институт кино и телевидения в северной столице, он устроился в гостелерадиокомпанию инженером. И так началось его восхождение по карьерной лестнице. Сначала главный инженер, затем директор телевидения, и вот, наконец, генеральный директор. Игорь жил работой, засиживался допоздна, часто брал дежурство на выходные. 5 лет назад он женился на своей коллеге, журналистке новостей. Она была некрасива, но для Игоря это являлось признаком того, что она умна. Именно так красивые женщины казались ему глупыми кокетками. Кроме того, он считал, что некрасивая, серьезная и мудрая женщина лучше сохранит семью, будет больше заботиться о нем, нежели требовать заботы для себя. Словом, он не полюбил, но, как это часто бывает, позволил любить себя. Она была его ровесница, обладала высокой и нескладной фигурой и, очевидно, совсем махнув рукой на свою внешность, даже не пыталась приукрасить ее. Волосы стригла коротко, по-мужски. Впрочем, это была, пожалуй, единственная прическа, шедшая к ее крупным грубоватым чертам. Звали ее Лена Бачурина. Лена родила ему сына и уже полгода как вышла на работу после декретного отпуска. А выйдя на работу, обрела статус первой леди. Она безумно любила мужа и гордилась им. Будучи женщиной умной, она стремилась быть для него не только женой, но и другом. Ей до сих пор казалось чудом, что он предпочел ее тем красивым женщинам, которые добивались его. Она долго любила его безответно и считала себя старой девой, удел которой – работа и карьера. И вот произошло нечто из области фантастики. Этот надменный молодой человек становится сначала ее другом, затем женихом и, наконец, мужем и отцом ее ребенка. В малой монтажной собралась комиссия в составе генерального директора, директоров телевидения и радио, редактора новостей, главного режиссера. Главный режиссер Василий Карманов колдовал над аппаратурой. Остальные сидели в сосредоточенном молчании и делали пометки в своих блокнотах. Перед их пристальными взорами мелькали названия телекомпаний, застенчивые лица провинциальных ведущих, новости сменялись тематическими программами. Спустя час директора радио и телевидения уже вполголоса обсуждали рабочие моменты. Редактор новостей смачно зевал. За процессом следили только главный режиссер и генеральный директор, который все это время сохранял непроницаемый вид. Вдруг надменное равнодушие на лице Игоря Александровича сменилось растерянным, даже обескураженным выражением. Брови поползли вверх, рот приоткрылся. Главный режиссер первый заметил, что его руководителя что-то поразило. До сих пор ему не доводилось видеть эмоции на бесстрастном лице шефа. Он уставился на экран. Ничего особенного, обыкновенный новостной сюжет. Перемотать назад? Нет, погоди! Игорь Александрович закрыл рот, и брови встали на свое место. Но живейший интерес на лице сохранялся. Остальные оживились тоже. А на экране сюжеты из жизни маленького городка сменялись подачами ведущей. Закончился последний сюжет. Ведущая попрощалась с телезрителями, улыбнулась дежурной улыбкой, экран погас. Несколько мгновений в монтажной было тихо. «Все, Игорь Александрович!» – осмелился нарушить молчание главный режиссер. «Вижу, что все. Это кто у нас был?» «Это город Соленое озеро. Спектр ТВ. Номинируется на лучшую программу новости и лучшую ведущую». А перемотай-ка, хочу посмотреть еще раз». Главный режиссер перемотал программу на начало. Члены комиссии недоуменно переглянулись. Но делать нечего, пришлось смотреть повтор. Впрочем, на этот раз с генеральным директором творилось что-то странное. Как только начинался сюжет, он досадливо морщился и нетерпеливо повторял. «Перемотай, перемотай!» Зато как только на экране появилась ведущая, глаза его загорались, на обычно бесстрастном лице устанавливалось выражение живейшего интереса и удовольствия. После того, как программа в очередной раз закончилась, он с улыбкой оглядел коллег и произнес: «Какая девочка!» «Девочка не дурна», — подхватил директор радио, который всегда рад был поддержать подобную тему. «В плане сюжетов», — начал было редактор новостей. «Нет-нет, сюжеты никакие», — нетерпеливо оборвал его Игорь Александрович. «Сюжеты никакие, а вот ведущая — это столичный уровень. Гран-при им в номинации «Лучшая ведущая». «Игорь Александрович, у нас еще 6 телекомпаний», — вставил свое слово редактор новостей. «Сейчас мы все посмотрим, но гран-при я даю Соленому озеру, потому что уверен, вряд ли увижу что-то более достойное внимания. Вы же знаете, меня трудно чем-то удивить, но тут удивлен. Ну-с, что у нас дальше?» «Да вот, посмотрите-ка, соленоозерцы прислали еще одну программу». «Так-так, давайте смотреть». На экране появилась Жанна. «Смотрите-ка, другая ведущая». «А подачи те же. И сюжеты те же». «Позвольте, тут есть комментарий». «Номинируются на лучшую программу новостей и лучшую ведущую. И присылают на выбор двух своих ведущих». «А, в таком случае можно выключать». Нетерпеливо махнул рукой Игорь Александрович. «По контрасту с той это никуда не годится». «Это тоже не дурна», — возразил директор радио. «Аппетитная блондиночка». «Коллеги, мы сейчас обсуждаем не внешние достоинства женщин, а их профессионализм. И думаю, все согласятся со мной, что эта ведущая — типичный пример того, как не надо вести новости и как не надо выглядеть в информационной программе. Согласен, что при другой профессии и в другом месте равных ей не будет, но в данной ситуации очень дешево, очень провинциально. Василий, убирай». В тот же день, когда с краевого телевидения должна была прийти информация по итогам конкурса, Стас, сгорая от нетерпения, прибежал на работу на полчаса раньше. Он понимал, что шансов одержать победу в какой-либо номинации мало. Каждый год он посылал то авторскую программу, то новости, но пока ничего. И тем не менее он надеялся. А что если... Открыв свой кабинет, он попытался заняться какими-то делами, но все валилось из рук. Стали подходить сотрудники, а долгожданного звонка все не было. «Значит, ничего не выиграли», — со вздохом решил Стас. «Стас, летучка будет?» — в кабинет заглянул Егор. «Ах, да, сегодня же пятница, разбор полетов». «Да, конечно». Стас вышел к народу. «Ну что, есть информация?» — раздались нестройные голоса. «Нет, ну что ж, не выиграли, так не выиграли. Жизнь продолжается. Итак, подводим итоги. Егор, что у нас?» На повестке дня у нас окончание испытательного срока Даши. Опасливо косясь из-под очков на Жанну, несмело начал Егор. А что, уже неделя прошла? Ну что ж, давайте обсудим. Шедевров мы так и не увидели, подала голос Жанна. В прошлый раз у нас был один за Павел, один против Жанна и воздержавшийся. А что сейчас? Мое мнение не изменилось, жестко высказалась Жанна. Я с нетерпением ждала, что Даша наконец-то проявит себя, но так и не дождалась. Если человек не смог поднапрячься и выдать что-то даже под страхом увольнения, значит, уже не выдаст. Так, понятно. Другие что скажут? Однако все молчали. Егор, что скажешь? Ты редактор. Я с Жанной согласен и как редактор новостей считаю, что с Дашиным уходом наша программа ничего не потеряет. Игорь? А что тут говорить? Ей дали шанс, она его не использовала. Так, Коля? Я оператор. Мое дело маленькое. Но если такие профи, как Егор и Жанна, против, я присоединяюсь. Им виднее. Павел? Мое мнение не изменилось. Даша хороший журналист. Мне нравится с ней работать. Еще бы, когда она сама тебе нравится, хохотнул Коля. Павел вспыхнул. Эти несколько ночей он провел с Дашей и успел привязаться к ней. И его неприятно поразило то, что их отношения заметили другие. Один против всех. Ну, Даша, ты сама все слышала. Мне лично жаль, ты славная девочка, но придется с тобой расстаться. Даша слушала всех молча, с ледяной презрительной полуулыбкой. Итак, уволена. Этого следовало ожидать. ГТРК молчит. Значит, потерялось ее лицо среди множества лиц. Ну что ж, это был единственный шанс. Она сделала все, что могла. Недельку она отдохнет, а там... Может, рвануть в краевой центр? Попытать счастье там? Снять квартиру? На какие шиши только? В этот момент в кабинете директора зазвонил телефон. Мало ли кто мог звонить, но Стас вздрогнул, поспешил к себе. Через минуту сотрудники услышали его чуть взволнованный голос. «Я слушаю». Все притихли, прислушиваясь к разговору. «Да, я директор Спектр ТВ. Здравствуйте. Игорь Александрович? Как же, я рад!» «Ого, сам генеральный!» – прокомментировал Коля. «Лучший ведущий?» – кричал в своем кабинете Стас. «Неужели?» «Это большая честь для нас! Спасибо, Игорь Александрович, спасибо!» «Взяли!» — крикнул Егор. «Есть!» Коля со всего размаха ударил кулаком об стол, и взгляды всех устремились на Жанну в немом восхищении. Или звезда приосанилась, но ее губах заиграла самодовольная улыбка. В то же время недобрая усмешка зазмеилась на губах Даши. Она опустила ресницы, чтобы скрыть торжествующий взгляд. А Павла охватила паника. Который из двух победила? В глубине души он надеялся, что ни одна не выиграет конкурс. Соответственно, дерзкая авантюра не будет раскрыта. Конечно, ему было жалко Дашу, он уважал ее отчаянный поступок. Но главное, она стала его любовницей. Значит, они будут вместе, а там пусть увольняет, что ж теперь? Подыщет себе какую-нибудь другую работу. В конце концов, он материально поможет ей, она будет благодарна ему. Но если Даша победит... Будут уволены оба. Жанна тут же в редакции перегрызет им горло. А поскольку она любовница мэра, житья в родном городе им не будет. Если же победит Жанна, в коллективе никто ничего не узнает. Но вот Даша ему предательство не простит. Значит, он потеряет любимую женщину. Растерянность Павла не укрылась от Дашиного внимания. «А Пашка-то струсил», — презрением отметила она. Продолжение разговора ввело видавшие виды Стаса в ступор. Игорь Александрович сказал, что не ожидал встретить на периферии ведущую столичного уровня и на церемонию награждения ждет его и Дарью Волкову. «Кого?» – пролепетал Стас, не веря своим ушам. «Да ведущую вашу, Дарью Волкову!» – нетерпеливо повторил гуру. «Это какое-то недоразумение!» – возразил Стас, лихорадочно соображая, кто мог перепутать и вместо Жанны Прохоровой вписать фамилию Дарьи Волковой. «Да кто?» «Конечно, Павел, он же отсылал материал». «Это недоразумение, видимо, видеоинженер перепутал фамилию. Мы посылали Жанну Прохорову». Ничего не понимающий коллектив напрягся. Все недоуменно переглядывались. Лицо Жанны застыло. «Что там за бардак у вас?» раздраженно крикнул Игорь Александрович. Вы нам присылали два варианта одной и той же новостной программы. Один вариант с Дарьей Волковой, брюнеткой, и второй с Жанной. Как вы говорите ее? В общем, с блондинкой. Что вы мне голову морочите? Вот как? До Стаса кое-что стало доходить. Извините, дело в том, что мы сначала хотели послать одну нашу ведущую, более опытную, а потом решили попробовать и вторую, и я в итоге запамятовал. Итак, в голосе собеседника зазвучал металл. На церемонии вручения наград я хочу видеть вас и Дарью Волкову. Все, до скорой встречи. В трубке раздались короткие гудки. Стас дрожащими руками достал сигарету, прикурил. Картина прояснилась. Если на экране оказалась не Жанна, а Дарья, значит, подачи были переписаны. Программа перемонтирована. И проделать это могли как минимум два человека. Сама Дарья и Павел. «Ай да Дашка!» – произнес вслух Стас, потирая лоб. С одной стороны, он был неприятно поражен коварством своей сотрудницы. Разве можно личные амбиции ставить выше интересов компании? С другой стороны, если бы дело было проиграно, тогда и стоило бы возмущаться. Но в данном случае Даша принесла своей компании ошеломительную победу. И спасибо, что осмелилась. А на вопрос, можно ли ставить личные амбиции выше интересов компании, Стас, улыбаясь, ответил себе самому – можно. Кроме того, она это сделала от отчаяния, ведь ее почти уволили. Директор вышел к коллективу с дымящей сигаретой в трясущихся пальцах. При появлении руководителя взгляды сотрудников устремились на него. Стас с любопытством посмотрел на двух заговорщиков. Даша сидела, скромно опустив глаза, и что-то писала в своем блокноте. Павел курил, глядя поверх голов сослуживцев, и, казалось, был полностью поглощен этим процессом. «Ну, что там?» – нетерпеливо крикнул Егор. «Со щитом или на щите?» – спросил Коля. «Со щитом!» – воскликнул Стас, обводя присутствующих сияющим взглядом. «В конце-то концов, победили же!» «Есть!» – завопили сотрудники. «Стас, Стас!» – продолжал горячиться Егор. «В номинации «Лучшая ведущая», да?» «Да». «Фу, а я уж испугался. Думал, недоразумение какое. Перепутали фамилии. Ошибочка вышла или что?» «Ну, Жанна, поздравляем!» Восхищенные взгляды телевизионщиков устремились на Жанну. Стас выдержал эффектную паузу, из-под тишка наблюдая за заговорщиками. Они сохраняли поразительное хладнокровие. «Да, мы победили в номинации «Лучшая ведущая». Но это еще не все. Дело в том, что Игоря Горина, я думаю, все знают, кто это, потрясла столичным уровнем ведения программы Дарья Волкова. Повисла напряженная пауза. Никто ничего не понимал. Все переглядывались. Только Дарья продолжала что-то чертить в своем блокноте. Да Павел смотрел куда-то поверх голов, застывшим взглядом приговоренного к казни. Жанна, как барышня сообразительная, быстро догадалась, в чем дело. Ее лицо побледнело и окаменело. Она ненавидящим взглядом сверлила соперницу. «То есть как, Волкова?» — прервал молчание Егор. «Я ничего не понимаю. Стас, объясни». «А я что? Для меня это тоже оказалось сюрпризом. Короче, может, мы все-таки услышим объяснение от тех, кто знает больше других, а? Даша? Павел? Я сейчас все объясню». С холодной улыбкой ответила Даша, обводя всех торжествующим взглядом. «Дело в том, что я подумала, что я более профессиональна, чем Жанна, что именно я, а не она, могу принести успех нашей компании». «Что значит «подумала»?» – пыхнул Егор. «Ну нифига себе!» – воскликнул оператор Коля и даже рукой стукнул по столу. «Да, вот это самомнение!» – протянул журналист Игорь. «Тише, пусть продолжает!» — сказал Стас. «Я уговорила Павла записать мои подачи, сравнить их с Жанниными и посмотреть, кто из нас более профессионален. Он записал меня, мы посмотрели и сделали вывод, что надо на конкурс послать меня. Вот и все». «Вот и все! Гениально!» — горячился Игорь. «Даша действительно выглядела профессионально», — вмешался Павел. «Иначе я бы не пошел на эту. Да уже то, что она победила, лучшее тому доказательство». «Да мы в этом и не сомневаемся», – возразил Стас. «Мы не сомневаемся, что она была великолепна, раз даже сам Горин позвонил и пел дифирамбы». Но вы же его знаете, лед. Кстати, надо посмотреть Дашку в эфире. Посмотреть, так сказать, за что же мы ни сном, ни духом гран-при получили. А потом, возвысил голос Павел, мы с Дашей подумали, что будет честно, если на конкурс отправить также программу с подачами Жанны, чтобы в честной борьбе, а там кому повезет. Глаза Даши округлились. Она пристально посмотрела на Павла. Он выдержал ее взгляд. «Да», — кивнул Стас. Горин подтвердил, что на конкурс от нас было прислано две программы новостей с Дашей и Жанной. Но он выбрал Дашу. Все так, но речь о другом. «Да, дело в другом», — воскликнул разгорячившийся Егор. «Дело в том, что это просто не по-товарищески. Если ты чувствуешь, что можешь, скажи. Мы бы записали Жанну и тебя, посмотрели, сравнили. Если бы ты оказалась лучше, мы бы тебя послали. Мы же взрослые люди, все понимаем. Мы же не враги себе послать на конкурс того, кто хуже. Но вот так, по-подлому, никому не сказав...» «Нашлись судьи», — поддержал его Коля. «Мы договорились, мы посмотрели, мы решили гнать таких из коллектива». «Да, ребята, это подло», — тихо сказал Игорь. «Вы вообще как собирались после этого нам всем в глаза смотреть?» Павел вспыхнул и отвернулся. Однако Даша, раз уж решилась на такой поступок, готова была защищаться. «Не забывайте, что я уволена. Вы меня уволили. Вы, мой коллектив. Так о каком чувстве товарищества вы сейчас говорите?» «Я защищалась. Вы говорили до вечера, что я бездарь. Я хотела доказать, что вы не правы. И, как видите, доказала». «И давайте не будем прикидываться наивными», — повысила она голос, сверху вниз глядя на своих коллег. «Ну, предположим, я бы высказала такое предложение. И как бы вы к этому отнеслись?» «Да вы просто засмеяли бы меня. Что, скажете не так? Вы сказали бы, что я неопытная, что мне рано о конкурсах думать. А если бы даже и записали меня? Ну, кто из вас осмелился бы признать, что я лучше Жанны? Жанна у вас королева. Ну, скажите, я не права?» Все молчали. «Права», — нарушила неловкое молчание Жанна. «Ты все сделала правильно. Я поступила бы так же». «Ну, что тут сказать? Победители не судят», — патетически воскликнул Стас. «Ура!» — вдруг завопил Коля. «Ребята, мы же победили! Так чего мы как на похоронах? Дашка, ты молодец!» «Поздравляем, Дашка!» — подхватил Егор. «Ты поступила сильно!» И только Игорь скривил губы в презрительную усмешку. «Далеко пойдете, девушка!» После этой эмоциональной вспышки все ринулись в монтажную смотреть конкурсную программу. Павел дрожащими руками включил аппаратуру. Взгляды присутствующих приковались к экрану. Все 20 минут, которые длилась программа, никто не проронил ни слова. Зато когда Павел нажал «стоп», все с восхищением повернулись к Даше. «Не зря тебе первое место присудили. Супер!» «Я думал, Горин преувеличил про столичный уровень. А нет!» «Дашка, ты как с ОРТ!» И никто не обращал внимания на Жанну, которая стояла в стороне, с горькой улыбкой созерцая то, как ведут себя люди, когда от тебя отвернулся успех.